По прошествии данного времени, в комнату зашел Ирука и сказал: «Поздравляю все прошедшие команды, с завтрашнего дня начнется второй этап, в ходе которого из 15 собравшихся, должно остаться лишь пятеро», — сказал Ирука и замолчал, видимо, больше информации им было не положено. Глава 8. Новый день начался для Майюри стандартно. Завтрак, тренировки и подготовка снаряжения, на все случаи жизни. Уже собираясь выходить в сторону академии, он услышал стук в дверь. Открыв ее, он обнаружил своих сокомандников. «Здравствуй, Майюри», — сказал в своем обычном тоне Шина. «Привет, Майюри-кун». Уже куда увереннее, но все еще тихо, сказала Хината. «Доброе утро, почему вы здесь? Вы что-то узнали?» — спросил Майюри, в надежде на то, что они пришли не просто так. «Да, сенсей Рука передать просил, что место проведения второго этапа выбираем сами мы», — ответил ему за двоих Шина. «Вот как и в чем заключается второй этап, он тоже объяснил». «Разумеется», — сказал Шина и принялся рассказывать то, что сказал ему Ирука. «Каждая команда должна была определиться, кто в ее составе под номером 1, 2 и 3. Это можно было определить через спарринг, но только на специальном полигоне, под присмотром Анбу. Также не запрещались другие методики выбора первенства. Номер 1 каждой команды автоматически проходит в третий этап. Второй номер может таковым и остаться, или в соревновании вторых номеров, выиграв, бросить вызов первому номеру. Аналогичная ситуация и у третьих номеров, но у них не будет шансов стать первым номером, максимум вторым. Те, кто к концу второго этапа останутся под третьим номером, получат небольшое денежное поощрение и набор кунаев. Вторые номера получат набор кунаев, сюрикенов, упаковку лески и свиток с одной из пяти техник на выбор. Те же, кто будет под первым номером, переходит на следующий этап, и награды для каждого из них будут индивидуальные. Проанализировав ситуацию, команда Майюри сразу отправилась на специальный полигон. Прибыв на него, они увидели, что многие уже начали свои спарринги. Майюри сразу же решил расставить все точки над «и». «Господа, как мы с вами решим, кто будет под каким номером?» — сказал Майюри и оглядел своих напарников. «Я могу стать третьим номером», — застенчиво сказала Хината. Ее не интересовали награды, ведь семья обеспечивает ее всем необходимым. «Я же хотел бы проверить навыки свои в спарринге», — сказал Шина, смотря на Майюри. «Ну ладно, раз таково твое решение», — улыбаясь, сказал Майюри. Он предполагал нечто подобное. Под чутким присмотром Анбу, дети встали в 50 метрах друг от друга и сложили печать конфронтации одной рукой. Вокруг Шина появился рой насекомых, которых он наслал на Майюри. «Немного неудобный противник», — подумал Куроцучи и начал активно уклоняться. Как бы хорош он не был, но насекомые оказались на его теле, и их становилось все больше. Шина думал, что бой выдастся сложным, но видя, что соперника облепляют его жуки, подумал, что чересчур переоценить его. Вдруг насекомые на теле Майюри начали безжизненно падать. «Перед выходом из дома я смазал свое тело специальным раствором, который положительно сказывается на моем теле, но вреден для насекомых и небольших зверушек», — сказал Майюри, подняв обе руки в воздух. Шина промолчал. Он знал, что соперник силен, но все равно ненадолго потерял бдительность. Начав быстро выводить в своем теле новый вид жуков, который смог бы побороть этот раствор, Шина не заметил некоторых странностей. Все больше насекомые путали направления, запахи и на полной скорости стали врезаться в разные препятствия. «Что ты сделал?» — спросил Шина, глядя на своих насекомых. «О, ничего такого, просто распылил один слабый наркотик, который мешает запахи и ухудшает ориентацию в пространстве. Распыляя его, тратится почти весь эффект. Даже насекомым понадобились целые минуты на то, чтобы стать восприимчивыми к этому наркотику», — улыбаясь, объяснил Майюри. «Ясно», — ответил Шина и сдался, ведь понимал, что если продолжит спарринг, он будет для Майюри чем-то вроде подопытного кролика. Определив номера, все команды собрались в специально назначенное место, которое оказалось одним большим залом, созданным специально для учащихся академии. В ходе соревнований третьих номеров, победив, вторым номером стала Хината. Соревнование вторых номеров было чуть интереснее, Майюри даже пару раз удостоил их заинтересованным взглядом. Тем, кто стал победителем среди вторых номеров, стал Шина, и, бросив вызов одному из первых номеров, занял место того, кому в первом раунде улыбнулась удача. После определения всех номеров, все ожидали прихода Ируки, И вот появившись он вышел в центр зала и сказал: «Поздравляю всех с окончанием второго этапа, сильнейшего ученика трех классов. Завтра, на этом же месте, состоится третий этап. Все подробности будут по прибытию». Загадочно сказал Ирука и отправил всех по домам. Глава 9. Придя на место проведения третьего этапа, Маюри заметил, что помимо первых номеров, Ируки и сопровождающих Анбу, были еще и другие зрители. Дети со всех трех классов пришли посмотреть, как закончится соревнование сильнейшего ученика. Кто из пятерки сильнейших займет первое место и чем же они так сильны? В основном зрители разделились на два лагеря. Одни, с пеной у рта, доказывали, что выиграет Саске. Другие доказывали, что Ами сильнейшая в этой пятерке. По поводу третьего и четвертого места, споров почти не было. Все считали, что Маюри займет третье место, а Шикамару четвертое. Пятое место мысленно было отдано Шина. Итак, третий этап представлял из себя обычные бои один на один. Тот, кому не достанется соперника, выйдет против двух вторых номеров. Вначале пройдет 4 раунда, с целью определить первое, второе и третье место. После, будет бой за оставшиеся места. Выйдя в центр зала, Ирука обратился ко всем собравшимся: «Поздравляю всех тех из вас, кто прошел в третий этап. Сейчас я назову тех, кто будет драться в первом раунде», — сказал Ирука. «Первый раунд, Шикамару Нара против Саске Учиха», — громогласно произнес он. Никакой интриги не было, все думали, что Шикамару проиграет. Выйдя на арену, соперники сложили знак конфронтации и приготовились. «Я сдаюсь», — лениво произнес Шикамару с легким зевком. Ему было все равно, на дальнейший турнир он во втором то этапе не хотел участвовать, благо ему ничего делать и не пришлось, чтобы стать первым номером. Толпа была недовольна, и Рука закрыл лицо от стыда, но спустя пару секунд продолжил. В первом раунде победу одержал Учиха Саске. Во втором раунде встретится Нами Кадзи Ами и Абурами Шина, сказал Ирука, с надеждой на нормальный поединок. Выйдя друг напротив друга, Шина и Ами сложили знак конфронтации и приготовились к бою. Шина выпустил своих жуков и принялся пытаться облепить ими Ами, чтобы впоследствии они высосали с нее чакру. Вот только его план с самого начала был обречен на провал. Чакра Ами была ядовитой для его жуков, и никакая выработка иммунитета насекомых не помогала. Бой продлился недолго, так как жуки Шина продолжали умирать, он принял решение сдаться. Во втором раунде победу одерживает Нами Кадзи Ами, громко сказал Ирука. Зрители были рады показанному зрелищу, и только некоторые из них заподозрили что-то неладное с чакрой Ами. Долго раздумывать на эту тему не дал Ирука, который огласил следующий бой. В третьем раунде сойдутся Узумаки Маюри и двое приглашенных вторых номеров. Зал встретил его слова без особой радости. Все думали, что ему просто повезло. Маюри, откровенно говоря, не хотел показывать свои наработки на глазах стольких людей. Поэтому, достав из ножен Ашисаги Джиза, решил вступить в бой, используя только его. Дети хоть и дошли до второго этапа и заняли второй номер, но все равно боялись Маюри и кожей чувствовали жажду убийства. Если страх захватывает твое тело, то шанс выиграть или даже спастись резко стремится к нулю. Куро Цучи знал об этом не понаслышке. Выйдя в центр зала, Ирука сказал следующее. Победителем третьего раунда становится Узумаки Маюри. Все в зале видели навыки Маюри, а потому возмущаться не стали. Ирука дал время на отдых, ведь в следующем раунде им опять предстоит сражаться. Оглядев своих соперников, Маюри подумал, что единственный, кто представляет хоть какую-то опасность, является Ами. Не потому, что ее навыки были настолько хороши, а потому что в ней есть неучтенный фактор – девятихвостый лис. Перерыв прошел, и Ирука снова, в который раз, двинулся к центру зала. Друзья, все этого ждали, сейчас пройдет полуфинал, Узумаки Маюри выйдет против Учихи Саске, а Нами Кадзи Ами выйдет против двух вторых номеров, сказал Ирука и начал дожидаться выхода двух мальчиков. Саске помнил свое первое поражение, а также помнил унижение, с которым столкнулся. Впоследствии он пережил это, но осадок остался. Он никогда бы не признался, но Маюри пугал его. Встав друг напротив друга, дети сложили знак конфронтации, но никто из них не спешил действовать. Стихия огня. Огненный шар атаковал первым Саске. Маюри не стоял на месте, и за 3 года тоже кое-чему научился. Стихия воды. Водный барьер, пелена тумана покрыла все поле битвы. Зрители были в шоке, мало кто из детей их возраста мог выдать такие дзюцу. Если от Саске ожидали чего-то подобного, то вот способности Маюри стали для всех сюрпризом. Теперь уже в глазах многих он был достоин входить в тройку лидеров. Туман, застилающий весь обзор, не давал Саске видеть дальше собственной руки. Вдруг его левую ногу обожгло болью. Взглянув на нее, он увидел порез. Он искал Маюри глазами, но не находил и получал болезненный порез каждый раз. Он проигрывал, на теле были десятки малых порезов, Маюри играл с ним. Он чувствовал ярость, страх и отчаяние. В один момент из-за всей этой гаммы чувств, глаза защипало болью, и он закрыл их. Через пару секунд открыв, вместо привычных глаз, предстал Шаринган с одним Томоэ. Бой разгорелся с новой силой. Шаринган позволял видеть сквозь завесу пара, и спустя пару минут, когда пар пропал, зрителям предстал уставший, окровавленный Саске с Шаринганом, держащий в руках кунай, с которого капала кровь. «Превосходно, просто превосходно, суметь разбудить глаза и контратаковать меня в нужный момент. Как же это интересно!» Начал причитать Маюри с улыбкой ученого вивисектора. Многих в зале пробрала дрожь от его вида. Мальчик в белых одеждах и белой кожей, покрытой кровью, явно не его кровью. Некоторые, особо внимательные, заметили порез на правой руке. Видимо, Учиха смог один раз достать его. «Давай же, покажи мне еще что-нибудь интересное», — сказал Маюри и кинулся в атаку, на этот раз серьезно. Саске был весь в порезал, кровь все утекала, да и первая активация Шарингана истощала организм очень сильно. Ирука остановила их бой, засчитав победу Маюри. При выходе с импровизированной арены, Ами сказала ему, стоило ли так издеваться над своим другом. 3 года мы вместе тренировались и еще 3 года будем учиться вместе, так стоит ли оно того? Он сам решил выйти против меня, я не заставлял его, сказал Маюри, но сам отметил, что после таких разговоров с ней, чувствует себя хуже. Он ожидал, что ты победишь, но ты не хотел победить, такое чувство, что ты насмехался над ним, а потом хотел препарировать, сказала Ами и вышла на арену. Ее слова испортили настроение Маюри. Почему ему важно ее мнение? Он до сих пор не мог сам себе ответить на этот вопрос. Ами ожидаемо победила 2 своих соперников. Ирука снова дал им время на отдых, увеличив его с 1 часа до 4. Финал обещал быть зрелищным, поэтому Ирука дал им время как следует восстановиться. По прошествии данного времени, Ирука, видя, что соперники на месте, вышел в центр зала и объявил. Вот и наступил финал соревнований сильнейшего ученика 3 классов. В финальном поединке сойдутся Нами Кадзи Ами и Узумаки Маюри. После его слов, все заметили появление Хокаге, вместе с женой и 5-летним сыном Миуной. Глава 10. Все взгляды были сосредоточены на них двоих. Они и сами смотрели друг на друга. Минато с семьей тоже не отрывали взгляда. В воздухе витало напряжение. Маюри первым нарушил молчание. «Сдавайся, если не хочешь, чтобы с тобой было то же самое, что и с Учихой», сказал Маюри с серьезным лицом. Видя, как Маюри относится к людям и как он призывал ее сдаться, Ами почувствовала заботу. Обычно он не призывает к сдаче, а пробывает на сопернике всякие яды, токсины и наркотики. Это она поняла по его увлечениям и тому, что он показал на соревнованиях. «Если я выиграю, ты станешь моим другом?» — немного наивно спросила девочка с улыбкой до ушей. И вот снова это чувство. Маюри ненавидел его, он ненавидел все, что не мог понять. Если бы он был полностью честен с собой, то понял бы, что чем-то это чувство ему нравится. «Этому не бывать», — сквозь зубы прошипел Маюри. Все слушали их, затаив дыхание, и вот, сказав последнюю фразу, Маюри решил начать этот поединок сам. Он кинул в нее несколько метательных ножей, на острие которых был парализующий яд. Провести эксперименты он мог и в следующий раз, сейчас был важен результат, а не путь к нему. Амини за красивые глаза считалась одной из сильнейших в классе, наравне с Саске, который даже смог его ранить. Она уклонилась от всех ножей и, сложив 1 печать, сказала множественное теневое клонирование. Глаза Маюри расширились. Он знал, что шиноби могут создавать клонов, а также знал, что некоторые ученики тоже уже выучили этот дзюцу, но были эти ученики гораздо старше и создавали максимум 3 клонов, перед ним же была 100, не меньше. Недолго думая, все они напали на Маюри, из-за чего ему пришлось вскрыть больше карт. Стихия воды. Поток Маюри выплюнул изо рта большое количество воды, которое сразу преобразовалось в горизонтальную тонкую струю. Охват техники был небольшим, но для клонов, которые подобрались достаточно-таки близко, подходил как нельзя лучше. Положение Маюри немного улучшилось. Для закрепления успеха он решил использовать стихию воды. Водяные иглы, та вода, что осталась после первой техники, послужила основой для второй техники. Из луж воды вылетели водяные иглы и еще немного расчистили площадку. В строю осталось лишь около десятка клонов, Ами понимая, что если она и дальше будет призывать клонов, то совсем скоро может оказаться в невыгодной позиции, ведь чакры они забирали изрядно. Стихия ветра. Воздушная пуля сказала Ами и 10 ее клонов с разных краев арены. Маюри не мог использовать воду, ведь она могла защитить только с одной стороны, ну в крайнем случае с двух сторон, но клоны Ами были разбросаны по краям арены, в равном удалении друг от друга. Взяв покрепче Ашиса Гиджиза, он стал уклоняться от воздушных пуль, от каких не мог уклониться, блокировал, но даже это не могло защитить его от всех пуль. И теперь у Маюри были три не самые опасные, но тем не менее неприятные раны. Маюри, видя, что она собирается использовать еще одну технику, кинул в ее сторону два шарика с бомбами, прогремел взрыв, из которого вышла Ами. Взрыв вблизи не прошел для нее бесследно, на теле были небольшие следы от ожогов, а также металлические осколки исполосовали некоторые участки кожи. Она не ожидала, что Маюри будет использовать какую-либо взрывчатку. Несмотря на раны, Ами и ее клоны сложили печати и произнесли стихия ветра. Ветряной серп. Ветряной серп с 10 сторон поднял много пыли в воздух. Эта атака израсходовала львиную часть чакры Ами, и теперь она, пытаясь отдышаться, выискивала взглядом Маюри. Ами хотела сказать и руки, чтобы он проверил его состояние, но резко, перед глазами все начало двоиться, клоны рассеялись. Она сразу поняла, что попала под действие какого-то препарата Маюри. Медленно подходя к ней с Ашиса Гиджиза, он сказал следующее. «Ты вынудила меня использовать сильнейший яд, который у меня есть на данный момент», сказал Маюри, на нем остался минимум одежды, страшные порезы тянулись по всему его телу. «Но когда ты успел, подожди, те бомбы, они были предназначены не для того, чтобы ранить меня взрывом, осколки были смазаны ядом». Пришло к ней осознание. Именно, яд нарушает работу чакры в организме, понижает скорость реакции, ухудшает ориентацию в пространстве и вызывает усталость. Думаю, больше нет смысла продолжать этот бой, яд будет лишь ухудшать работу организма и может стать даже опасным для жизни, если вовремя его не вывести. И все то ты продумал, но я тебя огорчу, сказала Ами и начала покрываться красной чакрой, которая мешала работе яда, но не смогла полностью нейтрализовать его. «Начнем второй раунд», — с улыбкой и одним красным хвостом спросила она. Семья Намикадзе наблюдала за поединком с самого начала, и это зрелище захватывало дух. Эти маленькие дети уже сейчас были так же сильны, как некоторые генины. Сегодня они пришли понаблюдать не только за Ами, но и за Наруто, который почему-то сменил имя. Совсем недавно их начали одолевать муки совести. Спустя 10 лет, они начали скучать по маленькому мальчику, которого отдали в приют. Наблюдая за поединком, они гордились, переживали и были готовы вмешаться в случае чего, но видя, что оба ребенка настолько сильны и сами могут себя защитить, решили не лезть в их поединок. Кушина поставила Ами лучшую печать, которую знала, и научила вытягивать чакру девятихвостого, немного, пока только самую кроху, но и этого девочке хватило. Ами рванула в сторону Маюри, занося руку для удара. Он, видя ее удар, все равно не успевал уклониться или контратаковать, а потому пришлось блокировать. Проскользив метра 4, Маюри остановился, но лишь для того, чтобы получить удар в живот, от которого отлетел метров на 10, впечатавшись в стену. Выползая из стены и сплевывая полный рот крови, Маюри смеялся и произнес следующее. «Рви, Ашиса Гиджиза!» Смеясь, сказал он, волна мощной энергии пронеслась по всему зданию и подняла много пыли, преобразив его меч и улучшив его физические показатели. Ашиса Гиджиза до сих пор полностью не восстановился, активировав его сейчас. Маюри отсрочил его полное восстановление на полгода. Когда Маюри стало видно, всем предстал новый вид его меча, у него было три лезвия, центральное шло прямо, а вот боковые были змееподобными, полностью покрытый золотом меч, с головой ребенка на месте гарды. Маюри не стал долго использовать Ашиса Гиджиза, а потому рванул в сторону Ами. Они были примерно равны, но на стороне Маюри был опыт, поэтому уже спустя какое-то время Маюри проткнул животами своим Ашиса Гиджиза, взглянул в ее глаза, которые были в 10 сантиметрах от его глаз, и сказал, «Ашиса Гиджиза обладает своим уникальным ядом, который блокирует сигналы, которые мозг посылает для управления телом». После этих слов он вытащил Ашиса Гиджиза и вернул его в обычный вид. Ами упала на пол. После того, как ее забрали ирианины, все взгляды уставились на Майюри, благо Ирука спас его. КХМ, победителем соревнования на сильнейшего ученика трех классов, становится Узумаки Майюри. Толпа до сих пор была в некоем шоке от представшей их глазам картины. Такой битвы ожидают от чунинов, ну максимум от генинов, но то, что показали эти двое, выходило за рамки нормального. Они были монстрами среди местных рыбешек. Майюри, сославшись на плохое самочувствие, хотел уйти пораньше. Награду он мог получить и позже. Вот только уйти ему никто не дал. Хокаге приказал ирианинам осмотреть его, а также приказал Ируке узнать, откуда этот меч у него и может ли Коноха его получить. Минато не хотел силой отбирать меч, непонятно откуда взявшийся у его старшего сына, но оставлять ему столь опасную силу тоже не хотел. Ирука встретил Майюри в коридоре после оказанной ему помощи и решил не тянуть кота за хвост, но так, чтобы гениальный ученик не обиделся на него. «Майюри, понимаешь, мне приказали узнать, откуда ты взял этот меч?» – спросил Ирука. «Этот меч появился у меня в руках сам, когда мне исполнилось 10 лет. Еще один вопрос, Майюри, можешь ли ты отдать этот меч Коноха?» «Конечно, не за просто так», – сказал Ирука в надежде, что сохранит хорошие отношения с таким гением, как Майюри. «Конечно, Ирука-сенси, я его отдам», и передал его в руки Ируке. «Так просто», — подумал тогда Ирука, но думал он так ровно до тех пор, пока меч не истаял золотистыми искрами в его руках. «Что это, только что произошло?» — спросил, недоумевая Ирука. «Этот меч не может существовать нигде, кроме как в моих руках», — сказал Майюри, вытянув правую руку. Меч в ножнах соткался золотистыми искрами в его руке. «Ну тогда, думаю, руководство Коноха не будет иметь к тебе никаких претензий», — сказал Ирука и пошел на встречу с Хокаге, чтобы сообщить важную информацию. «Сенси, когда я смогу получить свою награду?» — спросил Майюри. «Ах да, совсем забыл, держи, это ключи от домика, адрес написан на брелке ключей», — сказал Ирука и поторопился к Хокаге. «Спасибо, сенси», — прокричал ему вслед Майюри. Найдя свое новое место жительства, Майюри принялся осматривать его. Две комнаты, спальня и зал, отдельно стояла ванная комната, а также был небольшой чулан. Что больше всего обрадовало Майюри, так это то, что в доме был большой подвал, примерно 6×6, и примыкающая территория также позволяла не бегать каждый раз на полигон, изучая все во дворе. Ничего интересного больше не найдя, Майюри решил лечь спать, ведь его организм был очень вымотан, да и день выдался очень насыщенным. Глава 11. Новое утро началось со стука в дверь. Майюри из-за истощения организма проспал больше обычного. Одев штаны, он подошел к двери и открыл ее. На пороге оказалась быстро краснеющая Хината. «Майюри-кун, мы с Шина хотели сходить в больницу Ками, ты не хочешь пойти с нами?» — спросила Хината, еще сильнее покраснев. «А с чего ты взяла, что я вообще собираюсь к ней идти?» — немного гневно спросил Майюри. «Ами сама вчера сказала, что ты придешь ее навестить», — сказала ему Хината. «Ами заблуждается». Уже собираясь закрыть перед ней дверь, он услышал: «Ами сказала, что дала тебе достойный бой, и ты должен ее проведать в больнице», — сказала последний аргумент Хината. Майюри немного удивился тому, что такая застенчивая девочка, как Хината, сказала нечто подобное. Тут же появился Шина и внес свою лепту в их разговор. «Бросать товарища одного – дело неправильное. Мы будем ждать тебя на улице, пока не выйдешь ты», — сказал Шина в своей манере. Понимая, что дальнейшие споры с этими детьми будут бесполезны, Майюри зашел в дом и начал готовиться к посещению Ами. По пути к больнице Хината купила фруктов для Ами, ведь являться в больницу с пустыми руками было бы дурным тоном. Уже подходя к палате, троица услышала голоса, доносившиеся как раз с палаты Ами. Майюри, который уже собирался уходить, потому что палата уже занята, он не собака, чтобы караулить дверь, но в этот момент дверь приоткрылась, и из нее вышли Ина и Сакура, которые аккуратно помогали Ами передвигаться. Увидев его, Сакура вздрогнула, Ина же воскликнула: «Что тебе нужно? Решил закончить дело?» — спросила с гневом Ина. «Успокойся, иначе я опробую на тебе один успокоительный препарат», — сказал негромко Майюри, но этого хватило, чтобы напугать девочку. Она видела, как вела себя с ним Сакура после второго этапа. «Не ссорьтесь, это я позвала Майюри», — сказала Ами и улыбнулась им. Атмосфера в коридоре стала чуть теплее. «Можете оставить нас наедине, мне есть о чем с ним поговорить», — сказала Амия, села аккуратно на скамейку. «Хорошо, но, если этот безумный ученый захочет что-то с тобой сделать, кричи, мы рядом», сказала Инна, немного посмеявшись. Ами согласилась, и их оставили одних. «Ну, так о чем ты хотела поговорить?» — спросил без особой заинтересованности Маюри. «Мог бы быть поприветливее с той, кого отравил, а впоследствии еще и пронзил мечом», — сказала немного обиженным тоном Ами. «Ближе к делу, или я начну жалеть, что взял недостаточно сильный яд», — немного колко ответил Маюри. «Эх, как всегда, я просто хотела немного поговорить, поэтому и позвала тебя, и, кстати, не хочешь быть моим другом», — сказала Ами с улыбкой. «То есть, ты позвала меня сюда, отвлекла от важных открытий, чтобы потратить время впустую за разговорами?» — спросил Маюри, потихоньку закипая. «Да, а еще я хотела у тебя спросить, что это было в конце нашего поединка?» — спросил Ами. «Если ты имеешь в виду Ашиса Гиджиза, то это меч, который сам собой появился у меня в 10 лет. Сколько же у тебя секретов, Маюри? А ведь я надеялась выиграть это соревнование», — сказала Ами, не чувствуя сожаления, ведь если бы он поддался, она бы чувствовала себя намного хуже. «Ничего страшного, через год получится, я не собираюсь больше участвовать в этом соревновании». Маюри узнал, что начиная с 10 лет и так далее, раз в год будет проводиться подобное соревнование. Больше участвовать он не собирался, так как вскоре он планировал решить остро вставший финансовый вопрос. Тогда поиск жилья не стал бы проблемой в следующем году. «Почему ты не хочешь участвовать?» – спросила серьезно Ами. «Мне нужна была победа, чтобы получить временное жилье в отдельном доме. Начиная со следующего года я буду снимать дом за свои деньги», – сказал Маюри, девочке, которая жадно ждала ответа. «Но можно же участвовать и просто так. К тому же, если ты больше не будешь приходить на соревнования, тебя могут исключить из первого класса и перевести в отстающие ученики», не сдерживаясь, объясняла Ами все страшнейшие минусы не приходить на соревнования. «Меня это не волнует, в академии я давно перестал получать полезные знания, если придется, я совсем уйду с нее», сказал он немного меланхолично. Немного посмотрев в лицо Маюри, Ами резко воскликнула: «Я тебе не позволю, если уйдешь из академии, то я, против твоей воли, поселюсь у тебя и буду докучать тебе целыми днями», — воскликнула она, и гордо вздернула подбородок. «Какая же ты приставучая, может, стоит сделать то, что не смог сделать яд», — сказал Маюри, глядя на нее. «Ахахаха, можешь не пытаться меня напугать, я знаю, что ты этого не сделаешь». Ами была полностью уверена в своей правоте, даже когда Маюри поднес к ее горлу Ашиса Гиджиза, она все равно не убрала свой взгляд от его глаз. Ами сидела на скамейке, а Маюри держал у ее горла меч. Пока они стояли в такой позе, вдруг резко появились Инна и остальная компания. «Отойди от нее немедленно», — воскликнула Инна и применила технику переноса сознания. Вот только, впервые в жизни, Инна почувствовала, что не может проникнуть в его сознание. Даже хуже, она получила от него контрудар. Сакура и Хината успели удержать ее от падения, увидев, что из носа у нее идут две кровавые дорожки. «Больше не пытайся залезть мне в голову, иначе в следующий раз я могу подумать о том, что твое существование приносит один лишь вред и избавить мир от очередного насекомого», — сказал Маюри, давя детей своей жаждой крови. «Хватит, не надо никому угрожать», — сказала Ами, схватив его за руку. Убрав меч в ножны, Маюри начал идти в сторону выхода. «Маюри, ты так и не ответил на мой вопрос, ты будешь моим другом?» — спросила напоследок Ами. «Ты задаешь этот вопрос уже 3 года. «Тебе не надоело?» – ответил вопросом на вопрос Маюри. «Нет, не надоело, и ты так и не ответил на мой вопрос». Все так же, выжидая его ответа, сказала она. «Эх, ты же не отстанешь». «Хорошо, я согласен», – сказал Маюри, так как устал слушать одно и то же на протяжении 3 лет, иногда не по одному разу. Маюри ушел с больницы, в небольшом смятении, что-то в этой девочке нарушало его эмоциональную стабильность. После продемонстрированного на соревновании, Маюри решил продать пару ядов Инаичи. Торгуясь несколько часов, Инаичи смог уговорить Маюри продать ему яд, который он показал в финале, а также продать передовое оборудование для экспериментов Маюри. Свой сильнейший яд, сильнейший среди тех, что есть на данный момент, Маюри продавать не собирался, но Инаичи не только сам предложил продать ему необходимое оборудование, но и предложил хороший процент с продаж. Самому Маюри такое оборудование было не достать, никто не стал бы помогать ему в этом вопросе. Идя домой в приподнятом настроении, он задумался о будущих возможностях, в его голове было много идей. Главная цель Маюри на данный момент – это создание клонов, которые смогут существовать долгое время и передавать информацию через прикосновение. «Да начнется рассвет науки в этом мире», – подумал Маюри и поспешил в дом. Глава 12. По прошествии 3 лет, многое поменялось в жизни Маюри. Он узнал о большинстве техник клонирования, но ни одна из них ему не подходила. Техники, которая не передавала бы бесполезную информацию с клонов, попросту не было. К тому же срок жизни клонов был от силы пару часов, потом наступало истощение. 2 года Маюри понадобилось для создания клонов, но оно того стоило. Теперь в его подвале было 6 помощников, которых было тяжело изготовить с текущими его возможностями, да и умственные способности оставляли желать лучшего, но возможность передавать лишь нужную информацию и потенциально многолетний срок жизни делали эту технику лучшим вариантом для него. Сегодня должен проходить выпускной экзамен в академии. Маюри на улице уже ждали Ами, Хината Шина, Саске и Шикамару. Он сам не понимал, почему все они начали собираться около его дома, перед походом в академию. Хотя догадывался, что все, из-за Ами, за которой вечно таскается Учиха. Хината в компании с Шина, просто привыкли к Маюри, к тому же, их путь проходил как раз через его дом. Вот с Шикамару было не совсем понятно, пока Ами не разболтала ему по секрету. Оказалось, что Шикамару частенько перед академией ложился полежать 5 минут под деревом. 5 минут могли длиться часами, в конце концов его матери это надоело, и она попросила Ами забирать Шикамару с собой. Внешность Маюри за это время изменилась не сильно, не считая роста, конечно же, он теперь составлял 160 сантиметров. Стиль одежды претерпел изменения, черные одежды, поверх которых был белый хари. Маюри уже привык к этой одежде, хотя в будущем, как только сможет воссоздать форму солнца, он, не задумываясь, поменяет предпочтение в одежде. На голове Маюри красовался новый головной убор, который представлял из себя сплетенные вместе корни деревьев на голове, которые расходились вниз к полу. Лицо и тело теперь были полностью белыми, с черными линиями по всему телу, напоминающими вены. Выйдя и поздоровавшись со всеми, они во главе с Маюри отправились в академию. Лишь один раз учащиеся, учителя и все остальные смогли увидеть настоящую силу Маюри. В последующих соревнованиях он не показывал свою силу, приходя только для того, чтобы его не отправили в другой класс. Если это произойдет, Ами не оставит его в покое. Зайдя в класс, их группа сразу приковала к себе внимание каждого. Они сели на свои места и стали дожидаться слов и руки. Ждать же пришлось недолго, ведь ждали только их. «Приветствую всех, дорогие ученики, сегодня день, когда многие из вас получат повязку и официально станут генинами», — сказал торжественно Ирука. «Попрошу вас всех собраться в том же зале, в котором мы собирались, когда участвовали в соревновании». Подойдя к тому залу, про который сказал Ирука, дети по одному начали сдавать экзамен. Условия сдачи экзамена были предельно простыми, нужно было показать несколько дзюцу базовой программы, либо любые другие. Ами и Саске отличились, показав мощные дзюцу ветра и огня. Маюри не любил лишнее внимание, поэтому, показав базовые дзюцу, взял повязку и принялся на скамье дожидаться слова и руки. «Поздравляю со сдачей экзамена на генина, упорно трудитесь и перед вами будут открыты все двери», — напутственно сказал Ирука. «Итак, сейчас я оглашу, в какой команде вы будете и кто будет вашим сенсеем. Среди 15 команд, лишь некоторые заинтересовали Маюри, среди которых были 6-я команда, в которую входили Хината, Киба, Шина и их учитель Юхи Куринай, 3-я команда, в которую входили Шикамару, Ина, Чоуджи и их учитель Сарутоби Асума, 7-я команда, по случайности ли, но он был в одной команде с Ами. Состав команды был немного необычен. Ами, Маюри, Саске и учитель этой троицы, Какаши Хатаке. Сенси начали приходить один за другим, и совсем скоро осталась только 7-я команда. Время шло, но их сенси так и не появлялся, лишь спустя 3 часа явился Какаши Хатаке. Маюри был зол, он потратил 3 часа своего времени на то, чтобы дождаться его, вытащив из ножен Ашисаги Джиза и уже собираясь его активировать, но остановился, услышав слова его сенсея. «Прошу прощения, я был вынужден опоздать, видите ли, по пути к вам, я встретил старика, у которого украли все его деньги, и мне пришлось помочь ему в его проблеме. Майюри ни на секунду не поверил ему, но решил дать ему возможность показать свои навыки обучения и убрал меч в ножны. «Давайте найдем уединенное место, думаю, крыша этого здания подойдет как нельзя лучше», сказал Какаши и быстро исчез из поля зрения. «Ему стоит оказаться профессионалом в своем деле, иначе я пущу его на опыты», сказал негромко Майюри. «Не злись, Майюри», было видно, что он выдумал причину, но то, что он был занят, вполне возможно, сказала Амии с легкой улыбкой, первой пошла на крышу. «Я думаю, он хотел проверить, как мы относимся друг к другу, чтобы понять, сможем ли мы работать в команде», вставил свои 5 копеек Саске. За годы, что они учились вместе, видя, как много Учиха работает над собой, Майюри стал относиться к нему более уважительно и даже иногда прислушиваться к его мнению. Поднявшись на крышу, они увидели Какаши, который стоял и смотрел в их сторону. «Итак, думаю, стоит начать с того, что каждый из нас представится и скажет свою мечту», сказал Какаши. «Давайте я буду первый. Меня зовут Намика Дзи Ами, и моя мечта — это стать Хокаге», громко и уверенно сказал Ами, а те, кто видел, на что она способна, не сомневались, что у девочки были все шансы исполнить свою мечту. «Меня зовут Учиха Саске, и моя мечта — это стать таким же сильным, как мой главный соперник», сказав это, Саске посмотрел с уверенностью на Майюри. «Узумаки Майюри, хочу открывать новые грани чакры», суховато сказал Майюри, все еще думая о том, как пронзит его своим Ашисаги Джиза. «Теперь моя очередь, меня зовут Какаши Хатаке, я джаунин деревни Листа, а моя мечта – это секрет», сказал Какаши, уткнувшись в книгу. Все больше Какаши напрашивался на дозу наркотика, которым Майюри уже хотел смазать лезвие Ашисаги Джиза. Рука Ами упала на плечо Майюри, и он немного успокоился. «Завтра у нас с вами будет тест, по итогам которого станет ясно, останетесь ли вы в моей команде или пойдете учиться в академию дальше». «Неплохо изображая манекен», сказал Какаши. «Ах да, чуть не забыл, не ешьте завтра с утра ничего, это помешает вашему тесту», сказал Хатаке и ушел в неизвестном направлении. Команда номер 7 в полном сборе решила посетить один из ресторанов Акимичи, после которого разошлись по домам и принялись готовиться к следующему дню. Глава 13. Какаши изучил дела всех своих будущих учеников и хотел отменить испытание колокольчиками, так как уж слишком много может быть с ними хлопот. Один только Учиха с 3 томоэ, чего стоит, не говоря уже о том, что он слабейший в группе. Вот только Хокаге хочет знать, насколько потенциально сильна команда номер 7. Поэтому он решил, ничего не меняя, провести тест как обычно. Запастись антидотами тоже не помешает, подумал Какаши, вспомнив, насколько хорош в разных препаратах Майюри. Новый день начался у команды номер 7 одинаково, каждый из них ждал Какаши уже 2 часа. Запас терпения новоявленных генинов уменьшался на глазах. Радовало их только то, что по слухам, Какаши был одним из сильнейших джоунинов деревни. «Всем привет, понимаете, я помогал бабушке донести пакеты с продуктами, они ведь такие хрупкие, эти старики», сказал Какаши, почесав затылок. Вот только остальные не прониклись ситуацией. Вздохнув, он продолжил. «Итак, давайте начнем тест. Вы должны будете объединиться и отнять 2 колокольчика, которые спрятаны где-то на моем теле. Тот, кто не справится, отправляется обратно в академию», сказал серьезно Какаши. «Вам не кажется это несправедливым, сенси?» сказал Ами, имея в виду то, что один из их команды не пройдет. «Жизнь вообще штука несправедливая», ответил, не отрываясь от книжки, Какаши. Увидев улыбающееся лицо Майюри, ему уже стало не по себе. Радовало, что оставшиеся 2 были похожи на нормальных детей. «Начинаем через 5 минут, можете составить план отнятия колокольчиков, а кстати, забыл сказать, вы можете нападать на меня, чтобы забрать эти колокольчики», сказал Какаши, видя, что Майюри становится только счастливее. Все в команде номер 7, за исключением Какаши, начали придумывать план. Первой взяла словами: «Я думаю выступить против него в ближнем бою. Саске будет с дальней дистанции поддерживать нас кунаими техниками. Как бы я ни хотела этого говорить, но ты, Майюри, должен будешь отравить его», сказала она, но увидев, как он приходит в восторг, сказала: «Но только тем, от чего у тебя есть противоядие», дополнила она. «Хорошо, вот, возьмите, это моя новейшая разработка», сказал Майюри, протягивая им небольшое овальное устройство. «Для чего это?» спросил Саске, ожидая ответа. «Вставьте это устройство себе в ухо и будете слышать то, что говорят в динамик двух других устройств», — ответил Маюри, показав на себе, как его одеть. Все то время, что команда номер 7 переговаривалась, за ними следил Минато и был потрясен изобретением Маюри. Если то, что он сказал, правда, то это то, что необходимо Конохе прямо сейчас. Он был горд своим сыном, до сих пор не понимая, почему они с Кушиной отказались от него. Вырасти он Маюри под своим крылом, и его гордости не было бы предела. Минато много раз был у Инаичи, чтобы расследовать случай многолетней давности, но не мог он в своем уме отдать своего ребенка в приют. Ну да ладно, сокрушаться поздно. Минато продолжил наблюдать за командой номер 7. Саске обходил Какаши с правой стороны, Маюри пошел с левой, а Миже пошла напролом, создав сотню клонов. Они образовали треугольник, в центре которого был Какаши. Ами не собиралась давать Какаши время на раздумья, а потому приказала клонам атаковать его. Какаши использовал стихии огня, огненный шар испарив большинство клонов. Пока он был отвлечен клонами, сзади Саске с активированным шаринганом с тремя томоэ уже складывал печати для стихии огня, цветки феникса. Какаши обладал огромным боевым опытом, поэтому чувствовал, что уклоняться опасно, к тому же Маюри нигде не было видно, а ведь он мог поставить точку в этом противостоянии, после первого же пореза. Использовав стихию земли, сокрытие в земле, Какаши пропал из поля зрения детей, кроме Маюри, конечно, он чувствовал его душу. Вылезая из-под земли, перед Саске, Какаши хотел выбить хотя бы одного. Вступив с ним в короткое противостояние, Какаши хоть и был сильнее, шаринган Саске не давал ему нейтрализовать его быстро. Увидев шарики, которые летели в него, он использовал стихию земли, земляной купол. Прогремел взрыв, в воздухе появились серебристые частички, а Саске сами приняли таблетку от яда, которую им дал Маюри. Появившись в стороне от троих детей, Какаши решил стать серьезным. Сложив печати, он произнес техника призыва, Нинкин. Из ниоткуда появились собаки, и как по приказу напали на Саске, также сложив печати, он применил технику теневого клонирования, и появилось три его клона. Два клона сразу поспешили исчезнуть с поля битвы в разных направлениях. Какаши с оставшимся клоном использовали технику молнии. Соединение молнии, между ними протянулась электрическая цепь, на огромной скорости они неслись через клонофами, резко проредив их ряды. Понимание того, что количество ничем не поможет, Ами оставила лишь пятерых клонов. Маюри, резко использовав Сюнпа, который совсем недавно освоил заново, появившись позади Какаши, он пронзил его спину. Ашиса Гиджиза был уже активирован, вот только, тот, кого он пронзил, оказался клоном. Вроде Какаши был в безвыходной ситуации, но резко стал переворачивать ситуацию в свою сторону. Маюри понял, что один из двух, что скрылись среди деревьев, был оригиналом. В этот момент Саске, который один сдерживал призыв Какаши, оказался застигнут врасплох техникой стихия земли. Подземное обезглавливание, и оказался утянут под землю. Ситуация сразу переменилась, теперь вместо трех против одного, был призыв Какаши, и он сам, против Ами и Маюри. Не собираясь больше сдерживаться, Ами применила чакру девятихвостого и покрыла себя и клонов этой чакрой. Призыв Какаши не сильно помог бы против Ами и ее клонов, а потому пока призыв сдерживал Маюри, стараясь обезвредить его, сам Какаши вышел против Ами. Маюри был окружен нинкинами Какаши, вот только ему так было даже легче, бросив вверх несколько шариков, которые спустя секунду взорвались зеленоватым дымом. Он хотел напасть на нинкинов, но они отступили в другую область. В это же время Ами и ее клоны противостояли Какаши и его клону, даже наличие трех хвостов не помогало Ами одержать вверх ни в одном столкновении. Она уставала и тратила все больше чакры, покрываясь порезами от куная Какаши. В этот момент Какаши почувствовал опасность и ушел, используя технику телесного мерцания. Увидев перед собой еще и Маюри, Какаши посмотрел на то поле, где предположительно должны были быть нинкины, и увидел всех лежащими с еле заметным дыханием. Отозвав их, он спросил у Маюри, «Как ты смог их отравить?» Спросил он серьезно. «О, все просто, кинув бомбы с ядом вверх, ваши нинкины-сенсеи отступили ровно в противоположную сторону, где уже была распылена порция яда», — сказал Маюри, улыбаясь во все 32 зуба. Какаши понимал, кто самый опасный в их трио, но все равно недооценил его. Он читал картину боя очень даже хорошо, возможно даже, так же хорошо, как сам Какаши. Он чувствовал, что если этот поединок затянется, он может оказаться проигравшей стороной. Поэтому, отодвинув повязку, показал шаринган с тремя томоэ в левом глазу, Вот теперь он был готов. Какой интересный глаз, Синси. Разрешите посмотреть поближе, естественно, когда проиграете, спросил Маюри. Вот только в его тоне не было вопросительной интонации. Увы, Маюри-кун, сегодня вам не суждено победить, сказал Какаши с небольшой улыбкой. Посмотрим, сказал Маюри со скалом. Хватит, Маюри, он серьезный противник, не стоит с ним играть, произнесла серьезно Ами. Минато наблюдал за разгоревшейся баталией и все больше удивлялся их командной работе и личной силе каждого. Учиха с тремя томоя долгое время сдерживал призыв Какаши, да и самому копирующему ниндзя мог дать отпор, вот только ему не хватало опыта. Ами была сильна против большого количества слабых противников, против одного, но превосходящего, ей было тяжело, даже учитывая чакру девятихвостого. Маюри же хорошо читал ситуацию и своих противников, даже один порез мог обеспечить его оппоненту мгновенное поражение. Вот только он больше специализировался на разных препаратах, в связи с чем количество и качество его техник хромало, к тому же по старой информации он использовал только воду. У каждого из этой тройки были все возможности стать сильнейшими ниндзя Конохи. В этих размышлениях Минато чуть не пропустил дальнейшее развитие событий. Какаши с клоном выступили против Ами с тремя хвостами и Маюри. Какаши не хотел затягивать поединок, поэтому использовал технику молнии. Молниеносный зверь появился, волк из молнии, и направился в сторону Ами. Отец рассказывал ей об этой технике, уклоняться не было смысла, техника последовала бы за ней. Применив стихию ветра, направленный циклон, появилась воронка воздуха, которая двигалась по направлению к зверю молнии. При столкновении техник победил молниеносный зверь и ударил по телу Ами. «Я не думаю, что смогу долго оставаться в строю», тяжело дыша и стоя на одном колене, сказал Ами. «Отойди подальше, скоро здесь будет небезопасно», сказал Маюри с легкой улыбкой. Последовав его совету, Ами отступила метров на 200 и внимательно смотрела на то, что было дальше. «Решил сражаться со мной в одиночку?» спросил Какаши. «Глупо, хотя то, что вы хотели победить с самого начала, было одной большой глупостью. Я думаю, у меня есть, чем вас удивить, Синси», сказал Маюри, взяв поудобнее Ашисаги Джиза. «Банкой, Канджики Ашисаги Джиза», произнес Маюри, и с огромным всплеском силы появилась гусеница с головой и руками ребенка, хотя может это ребенок с телом гусеницы. Появившись, истинная форма Ашисаги Джиза начала распространять яд вокруг себя. Видя, до чего дошла небольшая проверка сил, а также волнуясь за жителей Конохи, которые могли пострадать от яда, Минато сам появился на поляне и попросил Маюри отменить его высвобождение, не забыв сказать о том, что они прошли проверку. Маюри отменил банка и, увидев удивленные лица всех собравшихся на поляне, сжалился над ними и решил объяснить им. «Это истинная форма моего меча», сказал Маюри, не собираясь выдавать больше информации о своем банке. «Вот это да, а еще говорят, что это я странный», сказал Какаши, но чувствовал благодарность к Минато-сенсею. Не останови он Маюри, и неизвестно, какими жертвами далась бы победа самому Хатаке, и далась бы вообще. «Завтра в 8 утра приходите к резиденции Хокаге, мы начнем выполнять миссии», сказал уставший Какаши, и все начали расходиться по домам, чтобы восстановиться. Глава 14. Следующие 2 месяца команда номер 7 выполняла разную физическую работу. В один из дней они помогали с урожаем, в другой – искали кота какой-то высокопоставленной фигуры. Каждый раз была разная работа, но всегда она была скучна. Так было до тех пор, пока Ами со своими просьбами выдать им задание посложнее окончательно не довела Минато, и он решил выдать им легкое задание. «Итак, для вас есть задание ранга С. Что скажете, сможете выполнить?» сказал Минато, уже зная ответ. «Конечно же, мы согласны», сказал Ами за всех. «Вдруг кто-нибудь из них все испортит?» «Да, думаю, нам пора переходить на что-то посложнее», сказал Какаши. «Хорошо, тогда позовите господина Тазуну», сказал Минато одному из скрытых анбу. «Позвольте представить, наш заказчик, господин Тазуна», сказал Минато, указывая на мужчину в очках и усах, переходящих в небольшую бороду. «Вы издеваетесь?» воскликнул Тазуна, указывая на Маюри. «Этот клоун будет одним из тех, кто охраняет меня». «Господин Тазуна, успокойтесь, это Узумаки Маюри, он один из сильнейших наших генинов, к тому же во главе группы будет Джаунин Хатаки Какаши». Видимо, аргументы Хокаге показались Тазуне весомыми, и он, хоть и смерив Маюри высокомерным взглядом, перестал поднимать тему необычности его стиля. После небольшой паузы Слово снова взял Хокаге. «Ваша миссия состоит в том, чтобы доставить господина Тазуну в страну волн», сложив руки в замок, сказал Минато. «Хорошо, Минато-сан», сказал Какаши, и все, кроме Хокаге, вышли из кабинета. «Тазуна-сан, вы определяете время и место нашего отбытия, скажите, когда и откуда мы собираемся выходить в путь, чем быстрее, тем лучше, завтра встретимся около главных ворот, в 7 утра выходим», сказал Тазуна, смотря на их группу свысока. Обсудив еще пару мелочей, все разошлись по домам. На следующий день, встретившись в указанном месте, они вышли в путь. Никто не ждал от этой миссии чего-то необычного, вот только это самое необычное начало происходить уже на второй день. В команде номер 7 не было глупцов, поэтому каждый заметил странность в виде лужи. Майюри дал знать своей команде, что сам разберется с нежелательными гостями, поэтому, проходя мимо лужи, он хотел выплеснуть в нее один из своих препаратов. Почувствовав опасность, два ниндзя вылезли из лужи и напали на Майюри. «Как глупо», — сказал он и кинул в них несколько металлических шариков, которые взорвались, пролетев 10 метров. Как оказалось, на них напали братья-демоны из скрытого тумана. Уклонившись, братья хотели отступить, ведь сражаться в открытую против четверых противников, в числе которых был Джаунин, в их планы не входило. Внезапный приступ боли повалил их на землю, кожа начала покрываться волдырями и струпями. Майюри уже дал всем членам команды по противоядию, только Тазуну он хотел обделить, сказав, что ничего не осталось. Увидев, что Ами отдала ему свое противоядие, он молча дал ей еще одно. Тазуна, видя, что стало с враждебно настроенными ниндзя, зарекся говорить что-то плохое о Майюри. «Этот яд вас не убьет, но доставит много дискомфорта. Расскажите все, что вы знаете, и, возможно, я подарю вам быструю смерть, и даже не буду использовать вас как подопытных. Сегодня я очень щедр», — сказал Майюри с безумной улыбкой. Возможно, у братьев были четкие инструкции на такой случай, а может, они просто не хотели попадать в руки к Майюри, но факт остается фактом. Они достали из кармана какую-то пилюлю и проглотили ее. Смерть наступила в кратчайшие сроки. «Бесполезные насекомые, а ведь могли послужить во благо науки», — сказал недовольно Майюри. «Это было не спонтанное нападение, они нас ждали», — сказал Какаши и внимательно посмотрел на Тазуну. «О-о, у меня как раз есть препарат, который развяжет ему язык», — сказал, приободрившись Майюри и делая шаг навстречу Тазуне. «Не надо, я и так все расскажу», — сказал Тазуна, отступая на шаг и с мольбой глядя на Какаши. «Я думаю, господин Тазуна и без препарата все расскажет», — сказал Какаши и принялся слушать, что ему скажет Тазуна. Дальше Тазуна объяснил, что страна волн была захвачена человеком под именем Гата, который фактически обанкротил всех жителей страны, и что единственный способ оживить экономику – это построить мост к материку. Однако Гата не хотел, чтобы это произошло, и использовал банду шиноби, чтобы утверждать его контроль. Услышав все, команда номер 7 должна была обсудить, что делать дальше. «Мне кажется, нам надо продолжить миссию», — сказала Ами серьезно. «Я тоже так считаю. Начинать первую серьезную миссию с провала было бы ужасно для нас», — сказал Саске. «Я согласен, вот только мне кажется, эта крыса за утайку информации должна понести наказание», — улыбаясь и смотря только на Тазуну, сказал Майюри. «Не стоит Майюри-кун, он наш заказчик, и если с ним что-нибудь случится, это будет приравниваться к провалу». Тазуна был благодарен Какаши и дальнейший путь решил особо не высовываться. Команда номер 7 пошла дальше в страну волн. На пути в страну волн все было спокойно. Дойдя до озера, они увидели человека, который ждал, чтобы переправить их на другой берег. Лодочник тихо греб веслами и рассказал краткую информацию по всем важным событиям страны волн. Высадив их на берегу и уплыв от берега метров 20, лодочник включил мотор лодки, чем известил всех в округе о их прибытии. Майюри, недолго думая, достал при всех небольшое устройство в форме ручки и нажал кнопку на ее навершии. Оставшаяся команда номер 7 лишь успела увидеть, как лодка вместе с человеком на ее борту взорвалась. «Зачем ты это сделал, Майюри?» — крикнула на него Ами. «У него была семья, дети, зачем надо было его убивать? Это ничтожество посмело нас предать, а я ненавижу предателей», — ответил ей спокойно Майюри. «Сейчас мы на миссии, но по приезду в Коноху мы обсудим этот момент, Майюри», — сказал серьезно Какаши. «По-моему, он прав, он явно нарочно сдал наше местоположение врагу, он заслужил смерть», — сказал Саске, поделив команду на два лагеря. Речь не о том, поступил ли он правильно или нет, он сделал это без моего приказа, тем самым еще больше привлекая к нам внимание и поставил нас в шаткое положение. Глупости, уже после рева моторной лодки, сюда начали стягиваться двое, сказал Маюри, глядя на Какаши. Откуда у тебя эта информация, Маюри? Спросил его Какаши, но ответа услышать не успел, ведь почувствовал опасность. Все были в боевой готовности, после того как узнали, что два человека направляются к ним, поэтому каждый из них успел пригнуться, чтобы огромный меч просвистел недалеко от их голов. Подняв глаза на виновника этого действия, они увидели мужчину с перечеркнутым знаком страны тумана. Глава 15. Этим некто, кто сейчас стоял на мече, которым хотел прорядить ряды седьмой команды, был Мамачи Забуза. Мамачи Забуза, ты считался погибшим, сказал Какаши серьезно, убирая свою повязку. Жизнь какого-то наемника действительно для меня не сахар, но смертью это назвать тяжело, усмехаясь, сказал Забуза. Вот как, что ты здесь делаешь, Забуза? Спросил Какаши. Я не хотел бы сражаться здесь с тобой, может, просто разойдемся? Нет, разойтись мы не сможем, ведь я здесь за вами, сказал Забуза, опускаясь на землю и поудобнее беря в руки меч. Смотри, не пожалей об этом, сказал Какаши и приготовился к тяжелой битве. В этот момент Маюри посмотрел в сторону деревьев и сказал: я тут заметил один интересный экземпляр, пойду достану его, сказал Маюри, собираясь выдвигаться в сторону подельника Забузы. Ну нет, мелочь, ты останешься здесь, резко сказал Забуза и применил стихия воды, водяные клоны. Появилось три клона Забузы, в то же время из-за деревьев показался Хаку и стал поливать синбонами команду номер 7. В этот момент Забуза использовал другую свою технику стихия воды, растворение в тумане. На поляну опустился густой туман, внутри которого дальше своей руки было не увидеть. Забуза хотел сразу убить заказчика и может зацепить одного из генинов, вот только подбираясь ближе он увидел, как на него смотрит Маюри и произносит: